Глава 25. Врач в здании нашелся. Тут ведь много пожилых товарищей трудится. Так что в чувство дядю Петю привели прямо в кабинете для совещаний, еще до приезда спецскорой, которая отвезет доблестно выполнившего служебный долг полковника на пенсии, теперь точно на пенсии, но его нафиг, в Кремлевку. Во время выбора больницы я не отказал себе в удовольствии сублимировать процесс в иронию. В Кремлевке в инфарктах больше понимают, чем Бурденко. Далее посмотрел на грустно на меня косящегося мутными глазами дядю Петю. «Дядь Петь», — положил руку на сердце, — «отплачу, бля буду, вы, главное, выздоравливайте». «Клоун!» — прохрипел товарищ полковник с носилок и покинул кабинет на двух врачах скорой помощи. «Ругаться может, значит, выздоровеет». «Боевая», — вынес вердикт, приглашенный для расследования сапер. «И-и-и-и-и!» Еще раз испугались дамы-комсомолки. Кто их отпустит, пока следователь не допросил? Следом унесли закованного для сохранности в наручники, не пожелавшего приходить в сознание, Дмитрия Руслановича. «Хорошо, а то вонял тут лежал». Осталось ковер в стирку отнести, но это уже потом, когда следователи уйдут. Я подошел к окну и перекрестился в сторону Красной площади. «Спасибо, Владимир Ильич!» Присутствующие ошарашенно уставились на меня. «Нервы!» — отмазался я. «Нашими жизнями мы обязаны исключительно товарищу полковнику, и никакие высшие силы здесь ни при чем». «Глумление над вождем!» Посмел обвинить меня в страшном, товарищ Вартанян. Силен духом, запомним. Приравнивая к Богу с соответствующим уровнем почтения в нашей стране, глумлением не является, парировал я. Приложение номер 234 к рекомендациям для цензоров при Министерстве культуры СССР. Там много приложений, чисто из-за моей скуки появилось. Дверь кабинета открылась, и в сопровождении пары бойцов Альфы к нам зашел мой старый знакомый Андрей Викторович. На ревизорской должности дотрудился до начальника ревизорского отдела. Героя СССР за неутомимую борьбу с коррупцией в прошлом году получил, когда с коллегами очистил приморские территории. Народ главного ревизора в лицо знал, его регулярно показывают. Поэтому поскочил на ноги и бросился в разнобой рассказывать, как им было страшно и какой товарищ Рёмин оказался нехороший. «Разберемся, товарищи», — успокоил их Андрей Викторович. «Прошу вас, присядьте». Народ расселся. Андрей Викторович посмотрел на промокшую обивку свободного стула и выбрал другой. Открыв толстую тетрадку, он вооружился авторучкой и выкатил план работы. «Мы с Сергеем давно знакомы, поэтому я бы хотел предоставить слово ему. Если Сергей что-то напутает, вы, товарищи, поправите. Договорились?» Товарищи покивали, и я рассказал все, как было. Поправлять не пришлось. «Хорошо», — записав показания, похвалил нас Андрей Викторович и поднялся со стула. «А теперь, товарищи, я должен опросить вас всех наедине». «Всех, кроме меня». С товарищем Рюмином мы были знакомы минут 20, а вот остальные с ним долго работали. «У нас совещание прервалось», — заявил я. «Ждать времени нет», — не проникся Андрей Викторович. «Ишь, какой важный стал». «Никиту Антоновича», — кивнул я на своего секретаря, — «по возможности опросите, пожалуйста, пораньше. Нам в час дня спецсредства привезут». Народ заерзал и зашептался. Любопытно. «Если что, буду в столовой», — решил я. «Удачи вам, товарищи!» — пожелал коллегам и покинул кабинет, в коридоре усилившись дядями Димой и Женей. «Дяде Егору с нами нельзя. У него приказ защищать кабинет любой ценой». «Товарищ полковник поправится?» — проявил заботу о ближнем дядя Дима. «Врачи сказали да», — подтвердил я. Поругаться на меня даже успел, значит, все неплохо. Но лучше ему на пенсию все-таки. «Хрен угадаешь, откуда прилетит?» — озвучил прописную истину дядя Женя. «В самом сердце комсомола», — покивал я. Вечерком сяду, папочки на коллег почитаю. Как-то не верится мне во внезапное помутнение рассудка или много денег от ЦРУ. О моем назначении как давно узнали? 3 дня назад, — ответил дядя Дима. Значит, версия пока такая, — подрубил я дедукцию. Товарищ Рюмин, например, взяточник или банально проворовался. Репутация ревнителя социалистической законности у меня есть. И они все, кто хоть иногда на улицу выходит, знают. А в наши замечательные времена выходить из дома приходится всем. Дмитрий Русланович, получается, начал воспринимать меня в качестве личного врага. Накрутил себя, думал, что на первом же заседании его с должности снимут и, возможно, посадят. И я бы, наверное, посадил, если бы догадался аудит провести. Теперь догадался. «Дядя Дим, передадите, кому следует?» «Передам», — сделал пометку в блокноте КГБшник. В столовой и канцелярии было тихо, спокойно и почти безлюдно. 10:30, до обеда еще далеко. В наряде по кухне сотрудник есть, поэтому питаться можно смело. Поставив на поднос рассольник, гречку с парой сосисок, ватрушку и 2 стакана компота, отмахнулся от КГБшного «Да у нас пайки есть!» И мы уселись за стол в лишенном окон дальнем углу столовой. Макнув хлеб в суп, я растолок вкусную мякоть во рту, проглотил и продолжил. «Ходил он, значит, ходил и решил уйти красиво». «Вряд ли», — заметил дядя Женя, намазывая на сосиски горчицу. — У нас красиво уходят не так. Хотел бы, пулю бы себе в лоб дома пустил или повесился, предварительно в водке нажавшись и написав длиннющую предсмертную записку о том, как его не ценят. — Ну, справедливо, — признал я. — Я вот что думаю, — решил поупражняться в дедукции и дядя Дима. Он к генеральному этой гранатой пробиться хотел. — Типа Сережа плохой, царь хороший? — уточнил я. — Типа, — хохотнул КГБшник. — Версия имеет право на жизнь, — кивнул я. — Типа упаду государю в ноги, расскажу, как не умышлял, как обманули его бедного, и сразу все спишется. А тут сидит в кабинете, ссать очень хочется, за пасухой граната, а я на него еще кошусь, я так подозрительно. — А ты косился? — Так он ерзал, — развел руками, — ноги сжимал. Я же понимаю, что человеку в туалет надо, вот и измерял, насколько ему терпения хватит. КГБшники гоготнули. Стрессовал, сидел, забарывал собственное рациональное начало, которое, кроме как глупостью обозвать, придуманный план не может. Может, и передумал бы, унес бы гранату и после рабочего дня в Москве-реке утопил. Почти решился в туалет отпроситься. И тут раз дамы пришли. На похороны собирать. Триггернуло. У него тут кульминация жизни, буквально экзистенциальный вопрос решается, а они по 20 копеек. И тут в голове у товарища Рюмина щелк. И появляется в перегретых мозгах блаженная мысль. Да пошла она все нахуй. КГБшники ржать не стали. Вместо этого, согласно покивав, видели, знают. Внеплановый обед закончили к полудню, поэтому пришлось задержаться в столовой. Пару раз шуткануть на тему «разворошил наше болото», пообещать, что следствие во всем разберется, и оно разберется, и попросить товарищей подождать официальной информации. Взяткой послужила массовая раздача автографов. Народ готовился, пластинки с книжками с собой захватил. Не обидел и неподготовленных товарищей. На салфетках росчерк оставить тоже можно. Сходив наверх, заглянули в кабинет напротив зала для совещаний. 2:30, 3 еще, — сориентировал нас Андрей Викторович. Придется коротать время в родном кабинете. Коротать, как обычно, с толком. «Здравствуйте, Семен Кузьмич!» «Хорошо, что живой», — ответил председатель КГБ. «Запрашиваю установку на входе в канцелярию ЦК КПСС прототипа рамки металлодетекторной», — попросил я. «А уже», — ответил он, — Петра на пенсию отправим. Он справился на твердую отлично, но... Но старость нужно уважать, подтвердил я понимание. Это тоже одобрил Свигун. А еще у него теперь вторая группа инвалидности будет за инфаркт. Ты, главное, себя не вини, перешел к стандартной теме. Если бы не его жена, он бы и не согласился. Серьезно, опешил я. Под каблучником дядя Петя не выглядел, но кто им вообще в служебное время выглядит? У них через 2 месяца третий ребенок родится, поделился новостями председатель. Напела Петру, что нужно к тебе поближе возвращаться. Глупо. У него и так зарплата была офигенная, оценил я. Глупо, но факт, согласился Семен Кузьмич. А у меня тут распоряжение сверху на твой счет. С должности снимают. С надеждой спросил я. Нафиг мне вообще этот комсомол? Но начало многообещающее, уходить не хочется. На период, скажем так, твоей адаптации и первичных чисток охрану тебе поменяем на генерально-секретарскую. А моя чем хуже? Обиделся я за дядей. Ничем, не подвел Цигун. Но дедушка за тебя волнуется, Сережа. Ладно. Не осталось у меня способов отмазаться. Только с моими разъяснительную работу проведите, им же обидно. На работу не обижаются, буркнул председатель и повесил трубку. Повесив свою, я расстроенно развел руками на сидящих на диване дядей. Царь Самодур волнуется за внучью сохранность. Не имея никаких реальных поводов так сделать, он решил поделиться со мной своей охраной где-то на месяц. Я бы на вашем месте обиделся, мужики, поэтому прошу всех наших, кто на других направлениях не трудится, написать заявление на 3-недельный отпуск за свой счет. Завтра подойдете в фондовскую бухгалтерию, получите заслуженную премию и путевки в Крым на все 3 недели семейного формата. Мужики попытались отказаться, но разве не заслужили? Они вообще за 1,5 года, что за мной присматривают, в отпуск не ходили. А он ведь достижение советской власти. Да это почти диверсия. К часу в кабинет подтянулся Никита Антонович, и мы отправились вниз встречать 1,5 с парой сисадминов-аспирантов, наблюдателем от 9-ки в штатском, 4-кой грузчиков и опечатанными деревянными контейнерами. Прототип это пока секретный. Пока грузчики вытаскивали оборудование, меня успела заметить очередная прибывшая к музею группа ребят. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они под руководством учителя перешли дорогу и подвергли меня очередной автограф-сессии. Хороший повод запустить в массы новость о том, что я теперь в ЦК комсомола сижу. К вечеру будет знать вся их школа, завтра утром весь район, послезавтра Москва. Ну а денька через 3, дав народу всласть пообсуждать эту тему, объявим официально. Никакой особой пользы в слухах нет, но топка культа личности нуждается в инфоповодах. Но, конечно, Оля выздоровеет. Ребята, разве может быть иначе? Едва автограф-сессия закончилась, как к канцелярии прибыл армейский ЗИЛ. Под руководством мужика в штатском солдатики достали из кузова длинный, также опечатанный ящик. Здесь секретности особой нет, это же металлоискатель, они давным-давно освоены. Новаторство заключается в их установке и применении. На входах в рабочие помещения Кремля, например, давно стоят. Скоро везде будут, но желательно обойтись без учебных заведений и логистических узлов. Мне нравится нынешнее спокойствие. Но если прижмет, как минимум во 2-е арки воткнем без сомнений. Капиталисты в какой-то момент вполне могут опуститься до пошлого и массового терроризма. Не верится мне в возможность шутинга в советской школе. Опасный идиот в любой момент может активироваться, но психосфера в нашей актуальной стране и рядом не стояла по шизофреничности с той, что уже никогда на этих землях не установится. Оставив вояк устанавливать металлодетектор, под конец рабочего дня состоится массовый инструктаж с непременной постановкой подписей в свежезаведенный журнал о том, что всех предупредили. Мы отправились устанавливать секретную технику. Пока сисадмины распаковывали склепанные из нержавейки системные блоки, минимизация добралась до формата размером с тумбочку и сверлили перегородку между кабинетом и приемной под сетевой кабель, товарищ в гражданском успел проинструктировать Никиту Антоновича, взять с него подписку о неразглашении и отзвониться куда следует с запросом этой же ночью установить на наших окнах решетки. А ну как сопрут ценные компьютеры. Ни капли иронии. Ради образцов такой техники враги без малейших раздумий пожертвуют парочкой своих агентов или марионеток. Фиг им. Давайте сами. В той реальности у вас в силу забивания кремлевскими дедами на IT отлично получилось. Когда коммутации и настройки завершились, мы попили с аспирантами чаю, выпроводили лишних, и я взялся за инструктаж секретаря. «Давайте для начала освоим азы, Никита Антонович», — предложил я. «Мы немножко в хрущевские цифровизировались, поэтому очень прошу вас не обижаться, если какие-то мои инструкции покажутся вам рассчитанными на идиотов. За ними стоит накопленный опыт, и лучше его учитывать». «Я понимаю», — Сергей Владимирович выразил понимание секретарь. «Сначала проверяем подключение к электросети». Я показал пальцем на розетку с воткнутым шнуром. «В наличии». Далее жмем тумблер на лицевой панели системного блока. Это то, что стоит рядом со столом. «Мы с сыном читаем журнал «Юный техник», и с основной терминологией я знаком», — продемонстрировал он квалификацию. «Это отлично», — одобрил я. «Теперь включаем дисплей». Включили и увидели интерфейс в виде темного фона, мигающего на нем курсора и надписи сверху. «Операционная система Cybernetic 3». Для выбора программы введите ее номер и нажмите «Ввод». Для отображения списка программ введите команду «Список программ» и нажмите «Ввод». Нету пока нормального рабочего стола, но это уже круче, чем DOS. Я много с высоколовыми товарищами на тему важности юзабилити для конечного пользователя разговаривал. Потому что в эти времена к ВМу должен прилагаться программист с научной степенью хотя бы по математике. Неудобно. «Попробуйте вызвать список программ, Никита Антонович». Выкатил я практическое задание. Секретарь уселся на стул и напечатал список команд. Потупив, он отыскал на клавиатуре «Ввод» и клацнул. Машина съела команду, пару секунд потупила и выдала список из 4 пунктов. «Программ уже много, но нам пока хватит этих. Для работы нужна в основном первая — слово», — продолжил я. «С ней первым делом и разберемся». Никита Антонович запустил текстовый редактор. «От белого на черном фоне устают глаза, поэтому не пугайтесь зеленых букв», — предупредил я. «Из принтера устройства для печати вылезет нормальный черный текст». «Других цветов все равно пока нет, но матричную печать мы умудрились убить, толком не развив. Привезенные принтеры уже струйные». «Здесь нам пригодится манипулятор типа мышь». Потыкал я пальцем в мышку. «Видите сверху ряд пиктограмм? Выбирать нужную полагается именно мышкой. Попробуйте нажать сюда на схематичный лист бумаги. Это создаст новый документ». «Документ?» Удивление не помешало секретарю исполнить требуемое. «Документом называется любой, созданный при помощи ЭВМ, содержащий текстовую информацию в файл», — пояснил я. «Юридическую силу эти документы обретают так же, как и его привычные нам собратья, при помощи печатей и подписей. Попробуйте написать что-нибудь». Секретарь настучал 3 первые строчки устава ЛКСМ. «Достаточно», — одобрил я. «Теперь у нас есть 2 пути. Первый — нажать на изображение бобины, она с сохранением в эти времена лучше ассоциируется. Это позволит сохранить напечатанное в памяти ЭВМ. Либо на пиктограмму принтера. «Напечатает», — догадался Никита Антонович. «Напечатает», — подтвердил я. «Давайте попробуем». Секретарь нажал пиктограмму, принтер взревел, заскрежетал и потух, исторгнув из себя тонкую струйку вонючего дыма. «Лабораторные прототипы несовершенны», — вздохнул я в ответ на недоуменный взгляд Никита Антоновича. «Пойду в НИИ звонить».